Проективное интервью. Предлагаемая методика основана на том, что люди, рассказывая о прошлом, в большинстве случаев придерживаются фактов, если исключить ситуации, когда человек сознательно намерен исказить действительность. Правда дает им те объяснения и интерпретации, которые актуальны для них сейчас, а не на тот момент, когда события происходили. Безусловно, это верно лишь в том случае, когда события произошли достаточно давно, минимум несколько лет назад. О создании подобного метода интервью заставил задуматься метод анализа ранних детских воспоминаний Адлера. Разумеется, та методика направлена на решение совершенно других задач. Интерпретация значительно глубже, да и ситуации применения существенно отличаются от ситуации бизнес-интервью. Объединяют эти методики следующие факторы. Во-первых, испытуемый описывает события, значительно отдаленные по времени. Во-вторых, интерпретация событий основана в большей степени на представлениях, характерных для нынешнего состояния испытуемого. В-третьих, важны не столько факты, сколько эмоциональная окрашенность и объяснение. На основании всех этих факторов удалось прийти к идее, которая послужила основой проективного интервью. Идеи выбора профессии. Соответственно, этот вид интервью актуален только для тех кандидатов, которые закончили школу минимум 5-6 лет назад. Надо отметить несколько условный характер названия методики, так как она включает в себя как элементы проективного интервью и проективные вопросы, так и другие методы, о которых мы уже говорили. Итак, наша задача — получить описание и объяснение каких-либо событий, достаточно значимых для кандидата, удаленных по времени на несколько лет, но в то же время как-то связанных с сегодняшней бизнес-ситуацией. Прежде всего, рассмотрим саму структуру интервью. Затем дадим интерпретации наиболее часто встречающимся ответам и проанализируем несколько примеров таких интервью. Вопрос первый. Кем вы хотели стать, когда заканчивали школу? Вопрос второй. Почему? Вопрос третий. Стали? В случае положительного ответа, четвертый вопрос. Как удалось этого добиться? Варианты. Поступить в институт. В случае отрицательного ответа на третий вопрос, четвертый будет. Почему не стали? А пятый и шестой, соответственно. Что выбрали вместо первоначального и почему? Удалось ли и за счет чего? Далее вопросы одинаковы для всех интервьюируемых, независимо от ответов на них. Седьмой вопрос. Почему выбрали нынешнюю работу или вид деятельности? Восьмой вопрос. Вы хороший? Называется нынешняя работа вид деятельности. Девятый вопрос. Почему вы так считаете? Десятый вопрос. У вас были успехи? За счет чего удавалось добиться? Почему вы считаете, что это успехи? 11 вопрос. Были ли у вас неудачи? С чем они были связаны? 12 вопрос. Как вы действуете в ситуации, когда не можете добиться цели, которую сами перед собой поставили? 13 вопрос. А если все равно не получается? 14 вопрос. Что вы считаете своими самыми сильными сторонами? Почему? 15 вопрос. Что вы считаете своими недостатками? Почему? Вопрос, кем вы хотели стать, когда заканчивали школу, выявляет факт из жизни интервьюируемого. Вопрос «почему?» выявляет мотивацию достаточно серьезного выбора, структуру принятия решений человеком, способность принимать решения самостоятельно, степень влияния других людей и обстоятельств на принятие решения. При наличии такого влияния можем выявить склонность к той или иной референтной группе. Интересна ситуация критической самооценки, в которой человек показывает неудачную мотивацию. Например, институт близко от дома, и сам же ее критически оценивает. При анализе ответа также можно оценить умение четко ставить перед собой цели и способности строить прогнозы на будущее. Кроме того, ответ на данный вопрос во многих случаях показывает профессиональные склонности человека и сферу интересов. Вопрос «стали?» — связка. Вопрос «почему не стали?» показывает степень ответственности за неудачи, а также их объяснение. Умение анализировать ситуацию неудачи и делать из нее правильные выводы. Вопрос «как удалось этого добиться?» демонстрирует модель успеха. Иными словами, показывает, каким образом человек привык добиваться успеха, что он вообще рассматривает способы достижения цели. Также мы можем оценить степень детальности, глобальности и то, насколько человек отслеживает причинно-следственные связи. Вопрос «что выбрали вместо первоначального?», как и первый вопрос, устанавливает факт. Следующий вопрос «почему?» дает возможность проверить и дополнить картину, полученную при анализе ответа на второй вопрос. Вопрос «удалось стать? За счет чего?» демонстрирует модель успеха. Вопрос «почему выбрали нынешнюю работу или вид деятельности?» проверяет мотивацию выбора. Мы можем оценить, есть ли динамика изменений в обдуманности принятия решений и мотивации выбора. В том случае, если ответ на первый вопрос был связан со случайностью, гигиеническими факторами, например, институт близко к дому, или легкостью достижения цели, важно оценить, изменился ли подход на следующих этапах. Вопрос «вы хороший работник в своем виде деятельности?» выявляет самооценку. Вопрос «почему вы так считаете?» определяет тип референции. Вопрос «у вас были успехи?» опишите свой самый большой успех. Помимо самооценки, выявляет определение «одиночка», «командный игрок», «менеджер». Вопрос «за счет чего удалось добиться успехов?» снова демонстрирует модель успеха. Вопрос «почему вы считаете, что это успехи?» повторно дает определение типа референции. Вопрос «были ли у вас неудачи?» выявляет самооценку, умение признавать собственные ошибки и нести за них ответственность. Вопрос «с чем они были связаны?» показывает модель неудачи и умение брать на себя ответственность. Вопрос «как вы действуете в ситуации, когда не можете добиться цели, которую сами перед собой поставили?» выявляет модель «путь к цели». Мы оцениваем несколько основных моментов. Целеустремленность, гибкость, умение рассматривать несколько версий или вариантов действий в сложной ситуации, стремление привлекать других людей к решению своей задачи. Вопрос «а если все равно не получается?» демонстрирует то же, что и предыдущий вопрос, но в более жесткой и сложной ситуации. Вопрос «что вы считаете своими самыми сильными сторонами? Почему?» особенно сложен и интересен. Известно, что к ответам на вопрос о достоинствах и недостатках многие люди готовятся заранее, однако нам может быть интересна расстановка приоритетов. В частности, это дает представление о том, насколько человек понимает свое соответствие той вакансии, на которую он претендует. Например, если кандидат хочет занять позицию, требующую большой самостоятельности в принятии решений, и называет своим самым большим достоинством исполнительность, то мы можем сразу сказать, что его представление о соотношении вакансии со своими качествами неадекватно. Но самую важную информацию мы можем почерпнуть из ответа на второй вопрос. В этом случае мы сможем оценить, связывает ли кандидат достоинства и достижение целей успеха. Если да, то это очень хороший показатель адекватности построения причинно-следственных связей, а также нацеленности на достижение. Вопрос. Что вы считаете своими недостатками? Почему? Должен интерпретироваться как предыдущий вопрос. Дополнительно мы проверяем умение кандидата признавать свои слабые стороны.